Мне казалось, именно так я и поступаю. Так, да не так, сейчас мы с тобой пойдем в сад и попробуем отладить ясность твоей мысли. Поесть-то хотя бы можно будет, после тренировки поешь. На самом деле я понимал, о чем говорил Архас. Мне действительно было свойственно скакать с одного на другое, порой не додумав предыдущую мысль и не решив, как поступить в той или иной ситуации. Но я считал, что так и надо. Не во всем, конечно, но хотя бы в тех вопросах, где сиюминутных решений не предвиделось. Домой я заскочил исключительно для того, чтобы переодеться, а затем сразу вышел в сад. Погода стояла сумрачная и сырая, но тем не менее достаточно теплая. Я пошел в сад, а там, петляя между деревьев, нашел пенек, который присмотрел днем ранее, и сел на него. «Займись медитацией», — сказал Архас. «Я думал, мы будем приводить мысли в порядок», — сказал я вслух. «Не знаю уж, что меня на это подвигло, но почему-то захотелось услышать звук собственного голоса, и это стало входом в медитацию. Я почувствовал единение со всем, меня окружающим. Все так, но для того, чтобы все разложить по полочкам, сначала все надо выкинуть, расчистить плацдарм, затем рассортировать имеющиеся, а уже потом аккуратно сложить на освободившееся место. Вероятно, все вкупе. Голос Архаса, окружающая меня обстановка с капающими на лицо каплями дождя и легким осенним ветерком, собственное состояние сработало как щелчок пальцами, или тот, с которым встает на место нужная деталь. Я полностью освободил свой мозг от клубка событий, перемешавшихся в нем за последние дни, и заложил два больших основания под свои дальнейшие действия. Первым была моя личность и ее развитие. На это основание ложилось освоение магии по трем векторам, тренировка тела и укрепление духа. Меня не должны раздирать различные направления, наоборот, собравшись воедино, они должны сделать меня монолитным, способным на что-то большее, чем в каждом по отдельности. Вторым основанием стал род Державиных, мой род. Я уже чувствовал себя его частью, а его частью себя и потому готов был действовать в интересах рода. Тем более это актуально на фоне происходящих странностей. Каждая по отдельности не кажется чем-то глобальным, но если сложить их вместе, у тебя неплохо получается, заметил Архас. Не забывай делать это регулярно, и тогда никто не сможет ничего противопоставить твоей расчетливости и прагматичности. Это своего рода тоже магия. Мне нужно позвонить отцу. Нравилось мне разговаривать вслух в этом месте. Я любовался клубами пара, вылетающими из моего рта при каждом слове. Даже если кто-нибудь услышит, это будет неважно. Никто не сочтет меня сумасшедшим в пределах наших земель. Конечно, конечно, я слышал нотки удовлетворения мной в голосе своего ментального наставника. А затем перейдем к физическим нагрузкам. Я достал телефон и выбрал номер отца. «Здравствуй, Никита. Как дела?» Александр Державин явно ждал моего звонка. «Собственно, две новости, отец», — сказал я. «Начинай с хорошей», — ответил он. «А кто сказал, что такая есть?» — спросил я и улыбнулся. «Шучу. Что касается Громовых, полагаю, все серьезней, чем могло показаться на первый взгляд. Судя по всему, наши завихрения перенеслись прямиком на морскую гладь и едва не потопили несколько судов. А во, это тебе дочка их рассказала? Да, мы с ней виделись пару часов назад. Это хорошо, что ты со своими стал общаться, а информация твоя очень ценная. Я сегодня же сам позвоню Громову и пообщаюсь с ним на тему смерчей, а то тут совершенно никакой информации. Все молчат, то ли ничего не видели, то ли что-то скрывают. А вторая новость какая? Думаю, ты все равно скоро узнаешь, поэтому лучше, чтобы от меня. Вчера на нашу вечеринку напали. Ты не пострадал? Я-то нет, а вот многим нашим досталось. Кто это сделал, неизвестно. Но есть предположение, что первокурсники, прошедшие отбор в сентябре, решили проучить нулевиков. Знакомо, пробубнил мимо трубки отец. Ладно, я завтра приеду, поговорю с кем надо, все узнаю. Ты, молодец, но давай аккуратнее. Завтра никуда не ходи. Не могу, завтра занятия важные. Хорошо, но будь аккуратнее. Буду. Мы с отцом простились, а я задумался. Архас, а что вообще говорят твои знания об эфире? Очень мало. Вроде того, что это основа основ и все. А почему знание об основе основ в тебя не заложено? Я буквально почувствовал, как мой учитель пожал плечами. Странное чувство. Разблокировав телефон, я набрал в браузере. Что такое эфир? Эфир, он же первооснова, он же философский камень, он же альфа-магия. Учение об эфире – запрещено на территории Российской империи и ряде других стран, гласит о гипотетической всепроникающей среде, колебания которой проявляют себя, как парамагические волны. Концепция магического эфира была выдвинута в XII веке, и больше ни слова о самой сути этого явления. Я открыл еще несколько вкладок, но там информации было и того меньше. ХМ, странное дело, вроде бы основа основ, а информации нет. Ничего странного, ответил Архас. Полагаешь, по-настоящему ценную информацию допустит в свободный доступ? Думаю, и из моей памяти все изъято нарочно. Теории заговора, обожаю. Так, сейчас идешь к тем кустам и натягиваешь паутинки на трех разных уровнях. Следующий час я был занят преодолением полосы препятствий. Мое новое тело было уже гораздо выносливее, чем в тот момент, когда приняло меня, но все еще довольно неловким. Правы Архас и Ванли, лишь постоянные тренировки укрепят все мои ипостаси. Таким образом, налогообложение является основным средством пополнения государственной казны, максимально скучным голосом закончил свою лекцию Никифор Владимирович. А теперь запишите домашнее задание. Он обвел аудиторию взглядом, но увидел лишь две или три пары глядящих на него глаз. Остальные либо откровенно спали, либо занимались своими делами. Тогда он магией заставил линейку трижды хлопнуть по столу. Теперь на него обратили внимание почти все. Запишите домашнее задание. Вам необходимо узнать у ваших родителей, какими средствами они пользуются, чтобы занижать отчисляемые государству налоги, будь то фиктивные благотворительные фонды, либо черная бухгалтерия, либо простая неуплата. Кажется, он добился своего. На него, не мигая, глядели все до единого студенты. При этом повисла звенящая тишина, в которой можно было различить далекие звуки улицы. «Вы, что, прикалываетесь?» Первым нарушил тишину Кропоткин. «Кто ж вам такое расскажет?» «Да шучу я, шучу, расслабьтесь», Никифор Владимирович натянул широченную улыбку. «Надо было вас как-то разбудить. Повторите все, включая восьмой параграф, и напишите список налоговых льгот. На сегодня все, до встречи». Ребята переглянулись между собой, улыбнулись и возобновили свой привычный галдеж. После вечеринки, несмотря на ее внезапное и трагическое завершение, многие действительно сдружились. По крайней мере, стали ближе друг к другу. А еще я, придя сегодня на занятия, с удовлетворением отметил, что, кроме синяков, шишек да растяжений, у наших особых повреждений нет. Ко мне подошли почти все поблагодарить за помощь и поддержку. Пожали руку, представились, с кем я не был знаком, и вообще стали относиться гораздо теплее. На короткий промежуток времени я почувствовал себя в своем кругу, необычное ощущение. Приятнее всего была реакция Громовой, которая, увидев меня, улыбнулась, махнула рукой и сказала: «Привет». Короче, начиналась студенческая жизнь. После шутки Никифора, которого наш курс прозвал «палочником за худобу», длинный нос и деревянную речь, мы с Олегом вышли в коридор и остановились перекинуться парой слов. «Слушай», — сказал Чернышов, — «я вот сколько не пробовал после того вечера». «ТС», — я приложил палец ко рту и преувеличенно сурово сдвинул брови к переносице. «Это секрет. Потом обязательно открою, а пока — никому». «Эх, а я так надеялся». «Слушай, ты мне лучше вот что расскажи», я попытался сформулировать свою мысль четко и ясно, словно продолжая вчерашнюю тренировку, но, оказывается, это тоже дается не так просто. «Ты же много читаешь, много знаешь, так?» «Ну да, обожаю читать», признался Олег и поправил вечные очки на носу. «Ты слышал что-нибудь про эфир?» спросил я. «Эфир, альфа-магия, первооснова». «Слушай, как будто знакомое, но не так, чтобы прямо на слуху было. Можно в поисковике глянуть». «Да он примерно, как ты в ответ на этот вопрос себя ведет. Тогда давай в библиотеку Академии сгоняем, пока перерыв. Там обязательно есть что-нибудь по этой теме. Удобная штука все-таки это изменяемая геометрия пространства». Уже через 5 минут мы были у дверей библиотеки Академии, хотя находилась она в противоположном крыле. А еще в дверях мы столкнулись со студентом, на вид нашим ровесником. И все бы ничего, только вот у него была заклеена пластырем щека, и рука покоилась на перевязи. «Державин», — удивился этот самый студент и вдруг попытался достать меня здоровым плечом, но скривился от боли. «А ты что тут делаешь? Тебя ж выперли, как несостоятельного». Пришлось обратиться к памяти Никиты. Петр Толстый, одноклассник Державина, чуть ли не больше всех радовался провалу бывшего товарища. «Как видишь, состоятельный», — сказал я, расплывшись в мстительной улыбке. Еще какой состоятельный, родине пригодился, она и позвала. А, Петр сразу подобрался, так ты с этими, нулевиками теперь тусишь. Как был неудачником, так и остался. Ну, знаешь, неудачники неудачниками, но у нас сегодня все на занятия пришли. А вот на первом курсе магов-удачников, ходят такие слухи, 7 человек разом на мотоцикле с кровати упали, нога подвернулась, и 8 ребер пополам. Чего да я тебя сейчас? Он снова ринулся на меня, но, видимо, никак не мог сжиться с тем, что временно инвалид, поэтому снова скривился от боли. А я лишь немного отошел в сторону и дал толстому проскочить мимо. Несколько секунд мы с Олегом завороженно глядели на то, как Петр пытается сохранить равновесие. Наконец, ему это удалось. «Ты пожалеешь об этом», — бросил он зло и поспешил ретироваться. Один из них спросил, скорее, для проформы Олег и продолжил после моего кивка. «Будем кому-нибудь говорить? Зачем? Сами проболтаются». С этими словами я открыл дверь в библиотеку. Я не ожидал увидеть того, что предстало моим глазам. Полки от пола до потолка десятками рядов, и на каждой сотни книг. Причем, высота стеллажей была никак не меньше 10 метров. У верхних полок вились балконы и небольшие лоджии. И все это пахло бумагой и веками. «Пойдем, посмотрим в реестре», — шепнул мне Олег. Мы подошли к экрану, который смотрелся бы тут чужеродным, если бы тоже не был стилизован под огромный раскрытый фолиант. Олег набрал слово «эфир», и нам выпали 3 названия книг, напротив каждого из которых значилось «Ун», «Один Экс», «Ип». «И что это значит?» Также шепотом спросил я. Олег повернулся ко мне, и я прочел в его глазах непонимание. Видимо, с таким он никогда не сталкивался. Там должны быть указаны ряд, стеллаж, полка и место справа, а это, абракадабра какая-то. «Пойдем, спросим у библиотекаря». «Пойдем». Женщина лет 50 в черно-белом с вертикальными полосами платья и стильных очках в тонкой золотой оправе сидела за столом, тоже стилизованным под древность, но являющимся средоточием современных технологий. «Скажите, пожалуйста», — обратился я, видя, что мой товарищ робеет, «а что означает сокращение?» «У N1X и B уничтожено во время большого сожжения книг при Иване V. Возможно, один экземпляр остался в Большой императорской библиотеке, но это не точно. А какую книгу вы искали?» «Пока я соображал, что сказать», — вмешался Олег. «Да биографию одного мага». «Ну, ладно, мы тогда не будем о нем читать». Библиотекарь пожала плечами, пристально глядя на нас, словно запоминала. А мы чуть ли не бегом бросились прочь оттуда. «Почему ты ей соврал?» — спросил я, когда мы уже подходили к своей аудитории. «Понимаешь, за один только интерес к некоторым из сожженных книг могут посадить в подвал на Лубянке». Увидев на экране смартфона входящий от отца, Александр Державин понял, что случилось нечто неординарное. «Да, отец, слушаю», — сказал он, готовясь ко всему, чему угодно. «Здравствуй, Александр». По тону Игоря Всеволодовича можно было предположить, что событие, скорее, со знаком плюс. «Ты когда возвращаешься?» «Да вот», глава младшей ветви Державиных сверился с часами, «через 2 часа в Пушкинском аэропорту буду». «Отлично, водителя не вызывай, мы за тобой заедем». «А во, какое-то событие». Нечасто отец выкраивал время, чтобы вот так пообщаться с младшим сыном лично. Обычно они обходились видеосвязью. «Узнаешь». Несмотря на прохладную и ветреную погоду, старший Державин встречал сына в одном костюме. Стоило захлопнуться дверцам автомобиля, как министр транспорта выверенным движением вынул из кармана конверт с огромной гербовой печатью и подал сыну. «Читай». Александр Игоревич пробежался глазами по документу. «Затем еще раз. И еще. То есть нашего Никиту вызывают на бал к императору в Царское село». По одному слову выдавал он, попутно осмысливая информацию. «Здорово, конечно. Но зачем, и почему он?» «Я тоже с самого утра задаюсь этими и другими вопросами», ответил Игорь Всеволодович. «Вот, как получил, так и задаюсь». «А никаких слухов не было», осторожно решил уточнить Александр Игоревич. «В том-то и дело, что, нет, вообще тишина. Единственное, что до меня дошло, так это примерный список тех, кто получил такое же приглашение. Вечер перестает быть томным. И кто эти счастливчики? О, ты не будешь разочарован. Среди них Вяземский, Чернышов, Кропоткин, Сабуров и еще с десяток фамилий, у которых есть молодые нулевики». Игорь Всеволодович хмурился. «Думаешь, дело именно в магическом потенциале? Положа руку на сердце, давай признаемся, что наш Никита не блистал никакими заслугами, чтобы его указывать в данном приглашении. Скорее даже наоборот. В нашем роду есть куда более заметные потомки, но пригласили именно шалопая нулевика. А еще недавно специально для нулевиков открыли экспериментальную программу в академии, задумчиво проговорил Александр Игоревич, глядя в окно на проплывающие шпили московских небоскребов. «О!» — сказал на это Игорь Всеволодович. «А я на эту тему даже не задумывался, а вот ты сказал, и у меня что-то ёкнуло. Кстати, отец, а Никита уже не тот шалопай, что охотился за трусами, проигравшись в карты. Он мне тут очень сильно помог, и есть информация по ветрякам. Пока, правда, не знаю, как ее. Погоди секунду», — потрясая бородой, сказал Державин-старший и принял входящий звонок на коммуникаторе. «Игорь Всеволодович, здравствуйте». «Привет, Стас, какие новости?» «Убитый Никитой Александровичем в тюрьме заключенный на самом деле наемник, без роду и племени, последние лет пять промышлявший темными делишками. Недели полторы назад специально сел в тюрьму. Судя по всему, таков был заказ. Вот только на заказчика пока выйти не удалось. Работа в этом направлении ведется. Какие вообще впечатления?» — спросил министр. «Впечатление, что кто-то надежно прячет концы и не хочет, чтобы их нашли». «Понял, Стас, копай дальше, на связи». Игорь Всеволодович отключил телефон, повернулся к сыну и спросил, что там с ветряками. Александр Игоревич описал ситуацию со внезапно появившимися на море смерчами, которые также внезапно исчезли. Причем по времени все это дело до минуты совпадало пропажей завихрением ветряков. «Угу», — хмыкнул Игорь Всеволодович. «И на этом вот фоне Никиту вызывают на бал к императору. Тревожно. А, может быть, это все не связано?» — предположил Александр Игоревич. «Может, жениха ищут. Там же Варвара Ярославовна скоро совершеннолетие отметит». «Да брось», — махнул рукой министр. «У нее там свои фавориты имеются. Да и потом, куда ей нулевика-то? Один раз полыхнет, и поминай, как звали такого жениха. Хотя, стоп. А, может быть, специально не особо приближенных ищут? Зачем? Чтобы не жалко было», — ответил Державин-старший и недобро рассмеялся. «Ладно, там видно будет. Кстати, как у Никиты тренировки проходят?» Министерская «Волга» как раз подъехала к крыльцу небоскреба младшей ветви Державиных. «А ты сам зайди да спроси», — ответил Александр Игоревич. «Почти личным присутствием, так сказать. Никиту они нашли в саду, который раньше посещал разве что садовник. Юноша тренировался, причем так замысловато, что прибывшие не сразу поняли, в чем суть упражнений. Молодой человек с завязанными глазами пробирался сквозь развешанные на тонких, невидимых глазу нитях, колокольчики, стараясь не задеть те. В какой-то момент юноша совершил неловкое движение, пытаясь избежать прикосновения к нити, дернулся в противоположную сторону, но потерял равновесие. А вот затем он решил сделать кульбит, который по идее дал бы ему возможность встать на ноги, но тело в последний момент подвело, и он приземлился лишь на одну ногу. Вторую уже резко подбросило вверх, срывая паутинки, а напоследок с нее слетела спортивная туфля и приземлилась прямо старшему Державину в руку. Тот глянул на нее и начал смеяться. Поняв, что не один, Никита сорвал с глаз повязку и застыл в нерешительности, глядя на отца и деда. «Собирайся, Золушка», — сказал Игорь Всеволодович, подходя и отдавая внуку обувь. «Ты едешь на бал, а авторы напоминают, что каждый 500-й краткий лайк вознаграждается бонусной главой. Мы ни на что не намекаем, но глава дожидается своего часа». Глава 15. Благодарим всех, кто поддержал лайками. Глава получилась в полтора раза больше стандартной и заняла чуть больше времени. Приятного прочтения. Поднимаясь на борт частного самолета Игоря Державина, я думал не о том, о чем следовало бы, но уже осознанно, не мечась с мысли на мысль, меня посетили раздумья о том, что, будь я сейчас в компании Олега Чернышова, ногой бы не ступил внутрь. И не только этого конкретного воздушного судна, но и вообще. И это несмотря на то, что я с одной стороны потомок летающих пауков, а с другой, из рода магов воздуха. Невезучесть нового друга выглядела тотальной и непоколебимой. Слава богам, сегодня я тут был без него, зато в сопровождении деда, Игоря Всеволодовича Державина. Мы прошли через терминал для особо важных персон, где нам все учтиво кланялись. Возле трапа нас ждал экипаж в белой форме с шильдиками, изображающими воздушные потоки. Внутри встречались стюардессы. Их фирменные юбки были настолько выше колена, что я почувствовал некоторое движение в собственных штанах. Салон восьмиместного самолета также был отделан белой кожей и деревом ценных пород. К Когда пользуешься подобными вещами, самооценка повышается сама собой без какого-либо влияния извне. «Как тебе, нравится?» – спросил дед, усаживаясь напротив меня. «Очень стильно и респектабельно, отдал я должное классу воздушного судна. Вот, не то что с простолюдинами водиться, так, не упустил возможности подколоть меня дед с хитрой улыбкой. Игорь Всеволодович, это все в прошлом», – ответил я. «Сейчас у меня другие приоритеты. Кстати, да», – оживился министр, – «я заметил перемены в тебе, и они мне весьма по душе. Отец рассказал мне про то, как ты установил связи с Громовой и через нее узнал важную информацию. Хвалю», – он несколько раз хлопнул в ладоши, аплодируя мне. «Я уже связался с Арсением Громовым и получил доступ к необходимой информации. Без тебя все это затянулось бы или вовсе не открылось бы. Молодец, продолжай в том же духе». «Спасибо, Игорь, можно просто, дед, не чужие же». «Спасибо, дед», — сказал я и усмехнулся тому, как оно не шло этому импозантному мужчине, который совершенно не выглядел на свои годы. «Я оправдаю возложенные на меня надежды. Я рад, что все так повернулось в твоем случае. По крайней мере, теперь ты не лишен общения с такими же аристократами, как и ты. А это великое дело, это многое мне дает». «Правда, но еще огромный вклад в рост моей самооценки вкладывает Ван Ли. Благодарю за него, я рассыпался в благодарностях, не кривя душой. Такая политика поведения не раз и не два спасала меня в прошлом. Вовремя выказанная признательность частенько помогала налаживать связи даже с недругами, что уж говорить про деда. Правда, полезен», — приподнял бровь Державин-старший. «Очень, такие внутренние ресурсы раскрывает, которые я в себе никогда не подозревал. Вот и на вечеринке однокурсников благодаря его обучению отбился», — продолжил я в том же духе. «Вот тоже хотел похвалить», — дед погладил бороду, явно удовлетворенный мною, и разговором, а затем нажал кнопку на подлокотнике своего кресла. «Ты достойно представил род Державиных». В этот момент стюардесса принесла два бокала с янтарной жидкостью. «Предлагаю выпить за перерождение шалопаев достойного представителя дворянства». Мы чокнулись и сделали по глотку. Жидкость приятно согрела пищевод и желудок. «И раз уж такое дело, прими от меня одну вещь», — продолжил Игорь Всеволодович, доставая небольшую коробочку. Я взял ее в руки и открыл. Внутри лежали золотые запонки с фамильным гербом, кулаком, сжимающим букву «Д». А во, я даже приподнял брови, рассматривая вещицу, и, судя по всему, удивление читалось на моем лице. «Но младшие ветви положены серебряные», — вспомнил я вдруг этикет. «Слушай, мы летим на императорский бал, там будут всякие князья, важные графы и прочие мажоры, так ты, по крайней мере, выделяться не будешь. Кстати, хотел спросить, а кто там вообще будет?» Вопрос был не праздный. Нигде в сети информации про императорский бал я не нашел, не хотелось быть неподготовленным. «Император мне, конечно, не докладывал, но несколько фамилий знаю. Кропоткин, Чернышов, Вяземский, Сабуров, Мамлеев и еще человек 20. Всех не запомнил, извини. Пока все, кого ты перечислил, с нашего курса», — тихо проговорил я, отставляя бокал на столик. «Самолет уже поднялся и взял курс на столицу. И, если Москва была столицей деловой и торговой, то Санкт-Петербург, самой что ни на есть настоящий». Я почувствовал некоторое беспокойство, не так, когда ощущал грядущие перипетии, а вызванное, скорее, той картиной, что создавалось в моей голове из разрозненных частей. «Да, странный подбор кандидатов, согласен», — дед опустошил свой бокал и бросил долгий взгляд в иллюминатор. «Мы с твоим отцом тоже пытались разгадать, чем он обусловлен, и решили, что собрали всех, кого не жалко». «В смысле?» Последнюю фразу деда я не понял совсем. «Слушай, вас собрали на смотрины, это очевидно практически для всех более-менее сведущих родов, а принцесса у нас, сам знаешь, с каким прибабахом». «Смутно», — ответил я истинную правду, обратившись к памяти Никиты, которая с каждым днем становилась все туманнее и туманнее. «Я смог выяснить только то, что у принцессы есть какие-то проблемы с магией, но ничего определенного. Я тебе сейчас расскажу одну историю, только это государственная тайна, чтобы ты понимал». «Никому», — и дед картинно приложил палец к губам. «Понял», — кивнул я, приготовившись слушать. «Так вот, пару лет назад к нашей принцессе приехал свататься князь германский из Изенбургов. Там вроде бы и отцы все порешали, и молодых предупредили. Считай, что сватовство — мероприятие серьезное. У нас почти весь двор собрался. Оттуда всякие Гогенцоллерны и Каролинги приехали. Хорошо, из других стран никого не додумались позвать. «Все так плохо?» – спросил я, воспользовавшись паузой, пока дед прикладывался к вновь наполненному стюардессой бокалу. «Ао», – ответил тот, смакуя, скорее историю, нежели напиток. «Дело в том, что фотки его в сети сплошь липоретушированные. Его принцесса как увидела, так в слезы. Ну, а что, нос у него длиннющий и крючком, глаза в разные стороны смотрит, парик поверх плеши, да еще и пузо из-под церемониального костюма лезет. Я бы тоже заплакал», — сказал я, перенимая ироничный тон деда. «Ну, вот, а он, дурень, подумал, что это она от счастья, и давай к ней лезть целоваться, обниматься». Взрывом в трех соседних залах окна вынесло в чистую. Потолок над тем местом белить пришлось слоев в 5-7, а князь тот получил глубокую депиляцию всего тела. По счастью, никто серьезно не пострадал, но скандал был до небес, едва откупились. Хорошо, хоть не землями, а технологиями автомобилестроения. Ничего себе, нет, о таком я точно не слышал. Конечно, говорю же, государственная тайна. Так что, дорогой мой внук, держи себя достойно, но на рожон не лезь. Принцессе нравиться не нужно. Вы разве не хотите в своем роду императора-консорта? Усмехнулся я. Мне кажется, это сильно подняло бы наш престиж. Никита, дед наклонился ко мне и заглянул прямо в глаза. Ты мне живым нужен, а не урной с пеплом в семейном склепе. От одной этой картинки шутить расхотелось. С другой стороны, так даже лучше. Ни на что не рассчитывать, в гонке не участвовать, спокойно проводить время в высшем обществе Российской империи. Разве плохо? Мы подлетаем, сказал Игорь Всеволодович, выглянув в окно. У меня сейчас дел по горло, так что сопроводить тебя не смогу, но дам тебе своего водителя. У тебя сутки до приема, я хочу, чтобы ты нормально оделся и привел себя в порядок. Вот карта на предъявителя, мы с отцом туда денег закинули, но смотри, не загуляй, я на тебя рассчитываю. Он ткнул в меня указательным пальцем. Да, Михаил, водитель мой, лучшие магазины знает, так что не переживай, фея крестная обо всем позаботилась. Атмосфера в Санкт-Петербурге разительно отличалась от московской. Здания тут по большей части жались к земле и друг к другу, словно пытались согреться в отсутствие тепла и солнца. В небе преобладали различные оттенки серого, впрочем, как и в разлившейся под ним Неве. Зато встреченные мною люди не были заражены московской суетливостью и даже говорили медленнее и весомее. Хотя, казалось, что торговых центров это не касалось. Внутри них всегда царила собственная атмосфера, купеческая. Вообще я всегда считал, что ходить по бутикам готовой одежды – занятие муторное. Через 3-4 модели костюмов все сливается в единую мешанину, и понять, что тебе на самом деле нужно, становится трудно. Покупаешь то, на что укажет продавец. По крайней мере, такое у меня сложилось мнение. Однако, когда вокруг тебя вьются 3-4 молоденькие девочки, укомплектованные первоклассным набором прелестей, подворачивая тебе рукава и штанины, это не походит на скучный шоппинг. А уж когда тебе подносят разнообразные напитки, пока ты в ожидании сидишь в мягком кресле, тут ловишь вообще ни с чем не сравнимый кайф. Лучше бы помедитировал, буркнул в какой-то момент Архас, а то тратишь время впустую. О, давненько тебя не было слышно, заметил я, это не впустую. Время, которое тратишь на то, чтобы нравиться себе, можно засчитать за медитацию. Куда пропал-то? Я уж соскучился. Я, учитель магии Айрахов, а не спец по императорским балам, брезгливо заметил Архас. Хотя, не исключено, что чему-то полезному научиться удастся. Кстати, ты чувствуешь напряжение? Напряжение? Сначала я подумал, что он об электричестве, и решил, что надо переспросить, так как ничего подобного я не чувствовал, а затем прислушался к себе и понял, о чем он говорит. В той части моей сущности, что принадлежала паучьему миру, а я ее уже более-менее четко научился определять, росла и ширилась тревожность, эдакое чутье, что что-то должно вот-вот произойти. Нет, я бы совсем не удивился, если бы рядом со мной сейчас был Никита. Ты тоже тут одеваешься? В дверях бутика Волковского модного дома улыбалось очкастое лицо мага земли. Привет, Олег, ответил я, поднимаясь. Да вот дед отправил, сказал, тут высший класс. Так и есть, ответил друг, улыбаясь. Чувство тревоги росло и крепло. Пренебрегать им я не собирался, но и друга бросить на произвол судьбы не мог. Может, пойдем, пройдемся? Спросил я, когда Олег разобрался со своим заказом. «Я бы перекусить чего-нибудь не отказался». «С удовольствием», — ответил он, блистая новым костюмом с благородным коричневым отливом. «Тут недалеко есть литературное кафе, кухня просто огонь». Я сказал водителю, куда мы идем, и приказал ждать там. Мы с Олегом прошлись по Невскому, поделились мыслями о предстоящем бале и впечатлениями на тему того, что почувствовали, когда пришло письмо. «У меня, представляешь, братья с сестрами дар речи потеряли», — во весь рот улыбался друг. «Они и в страшном сне не могли представить, что мне приглашение придет, а им — нет. А отец сказал, понравишься принцессе, мы тебе зрение исправим. Представляешь, прощай, очки». Я слушал его увлеченную болтовню и пытался сообразить, с какой именно стороны ждать опасность. Единственный минус в общении с Чернышовым заключался в том, что неприятности могли нагрянуть откуда угодно. Тут такое дело, я пытался подобрать слова, чтобы не сильно спускать друга с небес на землю. «Не нужно тебе ей нравиться». «Да, почему? Тебе место освободить?» «Дык, я». «Нет, мне тоже туда не надо. Короче, ты же знаешь, что из нее магия порой бесконтрольно хлещет. Особенно, если эмоции не те». Что-то такое слышал, он стянул очки с носа и принялся их протирать шелковым платком с вышитым гербом Чернышовых. «Думаешь, она и мужа спалит, если только он успеет им стать?» — сказал я и рассмеялся собственным словам. «Одним словом, хочешь жить, забей на принцессу. Эх, а так хотелось, чтобы папа мной гордился. Брат, тут другим брать нужно». Внутри от предчувствия все переворачивалось. «Архас, что это?» — спросил я, не понимая, как реагировать. «Что происходит?» «Паучье чутье», — отозвался наставник. «Тебя определенно ждет что-то плохое впереди. Это связано с моим другом. Опасность угрожает тебе. Это я и без него понимал. Слушай, Олег, а другого места, где поесть нет? В пешей доступности ничего больше достойного аристократов нет. Можем поехать куда-нибудь за город, в клуб». «Нет, пошли уже. Тем более, водитель меня там же ждет». Чем ближе мы подходили, тем больше я косился по сторонам и примечал разные вещи. Вот подозрительный человек проходит мимо, там канализационный люк приоткрыт, на втором этаже здания напротив что-то дало блик, хотя никакого солнца и в помине нет, и так далее. Все случилось перед самым входом в кафе. Второй и третий этаж того же здания занимала специализированная библиотека. Называлась она «Высокая литература», о чем сообщалось на гигантской вывеске, высотой в оба этих самых этажа. Для того, чтобы зайти в кафе, мы должны были пройти прямо под ней, не обойти, не укрыться. Но за несколько шагов до нее у Олега развязались шнурки на правом ботинке. А поскольку я смотрел куда угодно, но не на него, данное обстоятельство совершенно укрылось от моих глаз. И вот, не доходя до сверкающей вывески «Высокая литература», мой друг наступил на собственные шнурки и с громким «Ой!» растянулся на асфальте. И, словно именно это вызвало цепную реакцию, со второго этажа сверзилась огромная сверкающая конструкция, ровно на то место, где мы должны были бы проходить, если бы не патологическое невезение Олега Чернышова. Хотя именно в этом случае я бы поспорил. Главное, штаны целы. Офигевшими глазами глядя на образовавшийся завал впереди, сообщил мой друг, а то меня отец убил бы. Не знаю уж почему, может быть, от несуразности всей ситуации, я рассмеялся, а вскоре меня поддержал и Олег. «Высокая литература нас не зацепила, как, по счастью, и остальных прохожих. На протяжении всей аллеи, ведущей к дворцу, и вдоль самого величественного здания расставили конструкции, внешне напоминающие фонтаны. Вот только вместо воды оттуда время от времени извергалось пламя. Устроители, как я понимаю, хотели подчеркнуть стихию, которой владела императорская семья. Только вот я больше вспоминал несчастного германского князя, уехавшего из этого дворца в новом комплекте одежды и без волос. Но куда большее воздействие имели расставленные всюду кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Интересно, куда столько? Задал риторический вопрос Олег, пытаясь посчитать хотя бы примерное количество техники, что пригнали ради бала. На всякий пожарный, сказал я, и друг ухмыльнулся каламбуру. Вдруг несчастный случай какой? Ты же понимаешь, что, если даже десятая часть всего этого пригодится, это будет уже не несчастный случай, а система. Ну тебе-то это никак не мешает. Я уникален. Олег задрал подбородок и едва не навернулся, оступившись на ровном месте. Недалеко от крыльца нам встретилась группа подозрительно знакомых людей. «Привет, Никит, Олег». Князь Кропоткин махнул нам рукой. «Вас ждем и Мамлеева еще». Мы подошли, и я внимательно оглядел собравшихся. «Странно, я думал, что наши тут в полном составе будут». «Молчи, печаль». Князь сделал жест рукой, словно отмахивался от меня. «Должны были присутствовать все. Но серия затмений ретроградного Меркурия сделала свое дело». «В смысле? О, а вы не в курсе, что ли?» Васильчиков в аварию попал в 300 метрах от дома, только отъехал. Забыл пристегнуться. Вместо бала – стоматолог. Горчаков и Щетинин ехали на Сапсане, сошел с рельсов. Сашку Щетинина сразу в госпиталь отправили, он щит не успел активировать, а Леха Горчаков людей спасал 6 часов кряду, ему просто не до бала. Оболенский успел доехать, все нормально, но отравился за завтраком. Сейчас унитаз пугает. Звонил, просил, чтобы начинали без него, он вымученно улыбнулся. Мы с Олегом переглянулись. «Нас тут тоже могло не быть», — сказал я, вспоминая рухнувшую вывеску. «Насчет Олега не удивлен, но ты-то...» Федор явно был рад, что мы, несмотря ни на что, добрались в целости и сохранности. «А я за компанию», — сказал я, пожимая руки собравшимся однокурсникам. А затем меня, словно осенило. «А у вас никаких странностей не было?» Я должен был ехать с Горчаковым и Щетининым, но в последний момент оказалось, что старшему брату нужно сюда по делам, и он меня отвез, сказал Лев Куракин, который мне не особо нравился своим снобским отношением ко всему на свете. «Я только прибыл из-за границы, Михаил Елецкий, сам по себе всегда отстраненный, и сейчас не блистал многословием. Я доехал нормально», — ответил Кропоткин. «Но потом сообщили, что моя машина попала в аварию, а я с отцом ехал, он рассказывал, что нравится принцессе. Тут ничего не ел, нигде не останавливался, сразу во дворец. Странные дела творятся», — подвел я итог. «Такое ощущение». Меня прервала громкая классическая мелодия из телефона Федора. «Прости», — сказал он, — «Ренат Мамлеев», а затем в трубку. «Да, что да как так-то ладно, береги себя, лечи ногу. Сегодня уже вряд ли, а завтра зайдем к тебе». «Так, рассказывай», — попросил я побледневшего Кропоткина, когда тот закончил разговор. На подходе к дворцу его сбил сумасшедший на электросамокате и сломал ему ногу, и теперь Ренат вместо бала оказался в императорской больнице, где его готовят к операции. «Чудненько», — резюмировал я. «Кто-нибудь читал про 10 негритят?» На меня посмотрели осуждающе. «Да ладно», — шучу я. «Идемте внутрь, пока самокатчик до нас не добрался. Правда, я не уверен, что там будет безопаснее. Если снаружи дворец выглядел очень ярко и царственно, как и полагается подобным строением, то внутри все было слишком. Каждая деталь была излишне выпечена и буквально кричала о своей дороговизне. Золотые колонны, янтарные мозаики, бриллиантовые подвески на люстрах, персидские ковры, картины, скульптуры. И вот все это буквально перехлестывало через край. И тут я понял, что у моей семьи отличный вкус, и они предпочитают стиль современного минимализма, а не вот эту архаичную вычурность. Мы с ребятами решили держаться вместе и особо не разбредаться. Было совершенно неясно, что происходит, а значит, наша безопасность зависела целиком и полностью от нас. Впрочем, мое чувство тревоги сегодня молчало. Хотя, нет, не так, не молчало. Вчера, после обрушения вывески, оно уменьшилось, но не погасло совсем, а так и тлело назойливым огоньком. В назначенное время вышел глашатай и объявил: «Осенний бал в честь молодого поколения, будущей опоры государства, объявляется открытым. Встречайте хозяйку вечера, ее императорское высочество Варвара Ярославовна». Из специальных дверей за спиной глашатая появилась фигурка в вечернем платье, цвета пламени со стилизованными огоньками на подоле. Парни, стоящие рядом, даже присвистнули. «А вживую-то она куда красивее, чем на всех этих фотках в сети», — заметил Федор Кропоткин. «Принцесса все-таки», — я пожал плечами, не совсем понимая восторги парней. Пока проходило торжественное открытие, Олег мне тихонечко, едва слышным шепотом рассказывал, кто есть кто, а я не уставал поражаться его знаниям. Казалось, он знает в лицо всю знать империи и может рассказать чуть ли не самую подробную биографию каждого. К счастью, он ограничивался общими сведениями. Перед тем, как объявили первый танец, к нашей группе подошла одна из фрейлин ее императорского высочества и что-то прошептала на ухо Льву Куракину, отчего тот задрал нос чуть ли не в потолок и проследовал вслед за фрейлиной, поглядывая на нас снисходительным взглядом. Он считал, что это большая удача, а я вспоминал слова деда по поводу урны с пеплом в семейном склепе. Хотя, в целом, обстановка мне очень нравилась. Была только молодежь, никаких матрон, зорко следящих за дочерями, и скучных деловых разговоров между главами родов. Здесь был всего один человек старше 30, древний старичок старше 70, но не по годам бодрый. Чем-то отдаленно он напоминал деда Державина. По словам Олега, это был Виталий Разумовский, когда-то гроза империи и глава службы безопасности его императорского величества, а ныне почетный пенсионер империи. Вызвали его, судя по всему, для обеспечения безопасности мероприятия. Все остальные, молодые люди со всех концов нашей бескрайней родины из более-менее знатных родов. Прекрасную половину сегодня представляли барышни из Смольного института благородных девиц. Одеты и причесаны они были настолько одинаково, что я бы не рискнул знакомиться ни с одной, так как потом просто не смог бы понять, с какой именно познакомился. О, привлек мое внимание Олег, а вот это очень интересная личность. Возле тяжелых штор стоял молодой человек наших лет, в котором, однако, никак не удавалось угадать благородное происхождение. По его замедленным и неточным движениям можно было предположить, что он уже прилично пьян, несмотря на то, что шампанское только начали разносить. Присмотревшись, я увидел, как он достает из внутреннего кармана фляжку и делает жадный глоток. «Граф Люберецкий», — многозначительно добавил мой друг. «Не помню таких», — сказал я. «Это из малых родов, из новых», — поправил меня Олег. «Графский титул за неизвестные заслуги получил отец этого шалопая. И вот посмотри, ему только золотого пистолета не хватает или подобной цацки. Говорят, тот чуть ли не купил этот статус, но такое невозможно вроде бы». Пил молодой граф, как не в себя. Только за время первого танца он заменил флягу на новую, и как только его пропустили, подумал я, и тут же чувство тревоги привычно стало затапливать мой организм. «Давай держаться вместе», — сказал я Олегу, — «и будь готов ко всему». Опять, грустно вздохнул тот, — «ты-то вообще всегда должен быть готов ко всему». «Это да», — с прискорбием согласился друг. Закончился первый танец, в котором мы решили не участвовать, предпочтя осмотреться. К нашей группе вернулся Лев Куракин. «Как мы смотримся вместе с принцессой?» «Свысока», чуть ли не через губу спросил он у нас. «Мы же просто созданы друг для друга, не так ли?» Федор Кропоткин закрыл рот рукой и тихонько хрюкнул в него, стараясь не рассмеяться на весь зал. «Да, вы неплохо смотрелись, но, полагаю, сегодня все будут прекрасно выглядеть рядом с принцессой. Ты не понимаешь», Лев говорил так, словно не потанцевал с Варварой Ярославовной, а уже женился на ней. «Я не случайный выбор. Наша семья уже роднилась некогда с императорской. Полагаю, все это мероприятие лишь декорации к тому, чтобы объявить меня избранником принцессы». Кропоткин и его близкий друг отошли в сторонку и пытались подавить рвущийся наружу хохот. «Послушай», — миролюбиво сказал я, — «в 12-м колене все мы, родственники, так что этим кичиться не надо. У всех у нас великие предки, иначе нас тут просто не было бы. Но сейчас важны не они, а достойные потомки. А вот с этим не у всех порядок, правда?» Куракин побагровел, а затем глянул мне за плечо и побледнел. Я обернулся и увидел в нескольких шагах от себя принцессу. Оказалось, что она слышала каждое мое слово. Поймав мой взгляд, она чуть склонила голову, словно согласилась с моим заявлением и уже собралась уходить, когда произошло непредвиденное. Сделав очередной глоток, граф Люберецкий на нетвердых ногах поспешил к принцессе. Мой внутренний датчик тревоги взвыл. «Защиту, быстро!» — крикнул я Олегу и находившемуся рядом Федору. Я успел увидеть, как среагировал Виталий Разумовский, бросившийся на перерез Люберецкому. Но он был очень далеко. «Принцесса», — заплетающимся языком, но очень громко заявил граф. «Следующий танец вы должны отдать мне. Я прошу вас, отойдите», — с холодной яростью заявила принцесса. «Вы пьяны. Всего один танец», — настаивал этот суицидник. Варвара вошла уже в круг фрейлины институток, но Люберецкий сделал рывок за ней и схватил принцессу за руку. «И вы поймете». Договорить он не успел. Вспышка света ослепила присутствующих, а затем оглушила звуком взрыва. А после все, что смогла, смела взрывная волна. Глава 16. От переизбытка адреналина я поставил такой щит из эфира, что прикрыл не только сокурсников, но и еще несколько человек. В какой-то момент я подумал, что зря это сделал, так как у каждого из них отработала собственная защита, знали, куда ехали. Но когда ревущее пламя стало просто ослепительным, сквозь мое эфирное прикрытие на него вполне можно было смотреть. Закончилось все так же резко, как и началось, словно по щелчку пальцев. Тишина и всеобщая оторопь. Некоторое время единственной движущейся фигурой была принцесса в обгоревшем платье. Она, быстро-быстро семеня ножками, добежала до двери, через которую вошла в зал, и стремительно скрылась за ней. Словно только этого и ждал, граф Люберецкий обрушился на пол. Его одежда почти полностью сгорела, а плоть в некоторых местах обуглилась, источая запах паленого мяса. Все это заняло секунд 10, не больше, а затем все снова переменилось. В зал вбежали медики с носилками и пожарные со своими приспособлениями. В динамиках тут же включили классику, но в современной обработке, такую, что и молодежи не зазорно послушать. Обслуживающий персонал зажег потухшие свечи и поменял сгоревшую иллюминацию. Самым неожиданным оказалось действо, когда несколько человек с раздвигающимися лестницами удалили с потолка закопченные панели и повесили свежие. Буквально через минуты уже ничто не напоминало о случившемся. Даже запах убрали. Чувствовалась длительная тренировка. Пострадавших оказалось несколько. Конечно, по уровню увечий никто не смог бы тягаться с графом Люберецким, которому предварительно поставили ожог третьей степени. Но все же приятного мало. Из приглашенных кавалеров задело лишь одного. Он заболтался со знакомой фрейлиной и не успел отработать защиту. Та, что была, рассчитывалась на явно меньшее воздействие. Фрейлины, к слову сказать, были защищены лучше всех остальных. Им щиты делал сам император, поэтому ни одну из них не зацепило. А вот институтки подобным похвастаться не могли, поэтому трое из них, находившихся ближе всего к Варваре Ярославовне, получили ожоги разной степени тяжести. Еще у двух барышень сильно обгорели платья, но уже через 10 минут от всего этого не осталось и следа. Можно было развлекаться и веселиться, не задумываясь ни о чем, словно ничего и не было. А еще минут через 15, как ни в чем не бывало, к нам присоединилась принцесса, только в другом платье и в невидимом защитном коконе, благодаря которому никто из парней не решался подойти к ней. Еще бы, они теперь видели все. Я глянул на Льва Куракина. Все высокомерие с того, как ветром сдуло. Видимо, задумывался теперь, стоит ли ему продолжать настаивать на своей приближенности к императорской семье или нет. «Эх», — сказал я Олегу, когда мы с ним взяли по фужеру шампанского у разносчика, «с каким бы удовольствием я сейчас бы оказался в императорской библиотеке, штудируя нужные мне книги». «Знаешь», — ответил на это друг с ехидной улыбкой, «если бы тебя за этим поймали, то полыхал бы ты куда ярче нашего дорогого графа». Я аж шампанским подавился. «Думаешь, все так жестко?» — спросил я, откашливаясь. «Это всего лишь книги. Не зря же их сожгли, оставив единственный экземпляр. Это когда было-то? Лет 200 назад?» «Ну, дорогой мой», — Олег почти с идеальной точностью копировал Константина Антоновича, нашего преподавателя права, — «если бы эти книги были бы уже разрешены к прочтению, то вполне очевидно, их отпечатали бы еще и распределили по библиотекам. А так по всему выходит, что они до сих пор несут с собой некую запрещенную идеологию либо призывают к чему-то нехорошему». Он так увлекся пародированием, что не заметил, как к нам подошли остальные ребята из группы. Я же никак не мог его предупредить, так как закрыл ладонью рот, чтобы не разбрызгать тот глоток шампанского, что отпил перед самым началом его речи. Услышав точную копию своего учителя, ребята тоже начали смеяться, чем привели Олега в чувство. Тот закрыл рот и выпучил глаза, глядя на меня. «Вы о чем тут?» — с веселой улыбкой спросил Федор Кропоткин. Его белый с иголочки костюм, казалось, совершенно не пострадал при взрыве. Судя по всему, артефакт с собой ему выдали мощный. Да что-то про домашние задания вспомнили, и тут Олега понесло. Не задумываясь, выкрутился я. «Кстати, да, ребят, а что на дом-то задавали?» — услышав про учебу, спросил Лев Куракин. Судя по всему, он решил вернуться в Москву, а то я что-то последние пару дней проболел. Тем временем бал потихоньку перевалил через экватор. Полагаю, если бы не эксцесс со взрывом, все было бы веселее и бойчее, но теперь общая атмосфера стала значительно унылее, нежели в самом начале. И если после первого танца кавалеры едва не сражались за возможность предложить принцессе танец, то сейчас желающих значительно поубавилось. Мы с Олегом наблюдали, как приходилось вызывать кавалеров из числа собравшихся, и шли те с явной неохотой, хотя отказать, конечно, не смели. Еще одним ярким штрихом этого вечера оказалась драка. Нормальная такая драка на кулаках в лучших русских традициях. С чего все началось, мы так и не поняли, так как обратили внимание на двоих юношей, когда те уже общались друг с другом на повышенных тонах. Потом ходили слухи, что они не поделили одну из институток. Правда, саму виновницу так и не нашли. «Вызываю вас на бой», — закончил пикировку один из незнакомых нам ребят. «Согласен. Когда и где? Да хоть сейчас», — мы с Олегом переглянулись. «Нет, ну правда, не могут сдержать гормоны до конца приема». Двое выбрали себе секундантов и вышли на улицу. За ними устремилась еще половина гостей. Еще бы, такое зрелище. Мы на улицу не пошли, но стояли у окна, так что нам все было прекрасно видно. И не заметили, как компанию нам составил Виталий Кириллович Разумовский. Надо отдать ему должное, подошел он совершенно бесшумно, и неясно в какой момент. Вот зачем превращать прием в балаган, задался я вопросом, когда двое на улице скинули пиджаки и засучили рукава белоснежных рубашек. Хочется подраться, дождитесь темноты, зайдите в неблагополучный район, поговорите по имперфону. «Все, адреналин и приключения обеспечены». «Да, неприятно», — согласился Олег. Тем временем разгоряченные кавалеры принялись кружить друг вокруг друга, не смея ударить. «И вот зачем это все?» Я в сердцах махнул рукой. «Вызвал на поединок. Бей, чего нюни-то распускать». Справа от меня раздались негромкие хлопки, и я резко обернулся. Разумовский смотрел на меня оценивающе. «Не смущайтесь, юноша. Просто это самая здравая мысль, которую я сегодня слышал. Вы согласны?» – спросил я у него. «Абсолютно согласен. И с тем, что императорский дворец не место для петушиных боев, тоже». Мы с Олегом улыбнулись и продолжили смотреть в окно. То, что произошло и поединком-то назвать было сложно. Мне кажется, мой друг и то больше экшена произвел бы своими падениями и неожиданными действиями. Двое кружились, затем один таки решился ударить, но промахнулся. «Да, не та пошла молодежь», — сказал, наблюдавший за этим Разумовский, и усмехнулся. «Мы бы в свое время уже в кровавых соплях тут друг друга гоняли». «Да нормальная молодежь», — ответил я на это. «Просто представители не те. Вы даже не представляете, насколько сильно хочется выйти и накостылять обоим, чтобы это поскорее закончилось». «Полноте, молодой человек», — рассмеялся Разумовский. «Я же шучу». И тут один из парней все-таки взял себя в руки, да и зарядил другому в нос. Ярко-красные капли крови на белоснежной рубашке моментально отрезвили обоих. Они еще немного попререкались, но все тише и тише, затем оделись и уехали домой. Бал вступал в заключительную фазу. Принцесса еще раз переоделась, но уже ни с кем не танцевала, а просто сидела на небольшом кресле, стилизованном под трон, и наблюдала за происходящим с возвышения. Мы с Олегом тоже весь вечер провели за тем же занятием. Оказывается, довольно увлекательная штука. «О, а этот что тут делает?» По привычке мой друг задавал сам себе риторические вопросы. «Ты про кого?» Мне тоже было интересно. Разумовский уже ушел, все-таки при нем мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, и мы снова болтали, согревая в руках высокие бокалы с пенящимся напитком. «А вон видишь, в самом темном углу толстенький стоит. Бьюсь об заклад, он там с самого начала стоит, но мы его не замечали. Это Вяземский Павел Ильич, дед у него в торговле. В свое время отличный купец был, все желали иметь с ним дело. Потом ушел в тень. Что же до Павла, личность ординарная, ни в чем таком эдаком замечен не был. Но четверка, не чета нам всем присутствующим. Хаем, а что он тут тогда делает?» — спросил я, заранее понимая, что вряд ли кто-то мне даст ответ. Олег пожал плечами. «Понятия не имею», — сказал мой друг, отводя взгляд от Вяземского. «Насколько я знаю, он вообще социопат, и подобные тусовки на дух не переносит. Поговаривают еще, что он эмпат, но рот по этому поводу хранит молчание». И тут мое затихшее на время чувство тревоги снова шевельнулось. Но не сильно, а так, ленивенько. Я решил глянуть на толстяка магическим взглядом, но настолько аккуратно, чтобы никто ничего не заметил, и увидел. Под маской спокойного и обстоятельного человека жался в угол мальчик, не желавший быть взрослым. Образно говоря, его внутреннее «я» сейчас вжималось в самый темный уголок естества и обливалось потом. Вот-вот сорвется. Но все это было неспроста, не само собой. Практически сразу я увидел, что на него оказывается магическое воздействие. Как раньше я видел паутинки заклинаний тех, кто нападал на нас на вечеринке, Так сейчас я видел паутинку внушения. Вяземского пытались вывести из равновесия, и у них это практически получилось. Я поставил линзу. Постарался сделать это как можно более незаметно, но, конечно, если бы кто-нибудь присмотрелся, обязательно увидел бы ее. Сначала я вообще хотел отзеркалить заклятие, но понял, что вот как раз это привлечет совершенно ненужное внимание. Я уменьшил воздействие до того минимума, на который был способен. Павлу Вяземскому тут же значительно полегчало, и я решился подойти к нему. Но сделать это без прикрытия означало раскрыть себя с ног до головы. «Олег», — попросил я друга, — «возьми, пожалуйста, шампанского, и вылей на меня, но так, как умеешь только ты». «В смысле, мне надо переброситься парой фраз с Павлом Ильичем», — шепотом проговорил я. «Его пытаются вывести из себя. Ты меня обольешь, я направлюсь в уборную и встречусь с ним по пути». «А», — кивнул Олег, — «хорошо». А в следующий момент Олег резко повернулся, нелепо взмахнул руками, в одной из которых был бокал с шампанским, и окатил меня напитком. Я притворно тяжело вздохнул, поддержав друга за руку, чтобы тот не потерял равновесие и не упал, а затем отправился вдоль стены в сторону уборной приводить костюм в порядок. Проходя мимо Вяземского, я невзначай зацепил его плечом и остановился для извинений. «Прошу прощения», — быстро и громко проговорил я, протягивая опешившему парню руку, и тут же добавил значительно тише, так, чтобы слышал только он: «На тебя пытаются магически воздействовать. Если не хочешь повторить судьбу предыдущего факела, уходи». Я пожал его пухлую руку, оказавшуюся на удивление сильной. «Извинения приняты», — ответил он мне довольно громко, чтобы окружающие слышали, а одними губами произнес: «Спасибо, Державин». Я только молча кивнул и, не глядя более на Вяземского, удалился в уборную почистить костюм. Когда я вернулся через 5 минут, то наблюдал, как Павел Ильич Вяземский спешно покидает императорский бал. Затем окинул взглядом дворцовый зал, и в голове у меня что-то щелкнуло. Из 3 с чем-то десятков претендентов на руку дочери императора, по словам моего деда, осталось меньше половины. Вот это отсев. Интересно, кому это выгодно? «Ваше императорское величество, рад видеть вас в добром здравии», — Виталий Кириллович низко склонился перед отцом императором, словно и не шел ему уже 9-й десяток. «Благодарю вас», — ответил император и встал с рабочего кресла. Встреча проходила в небольшом рабочем кабинете монарха. Считалось, что он совершенно защищен от прослушки. В свое время сам Разумовский приложил немало сил к тому, чтобы это было действительно так. Хотя, конечно, нельзя исключать, что кое-кто мог бы услышать, что происходит внутри этих стен. Правда, сейчас он и сам был тут. Я слышал, бал был омрачен множественными эксцессами. Император подошел к бару и налил себе в бокал со льдом благородной янтарной жидкости. «Ваших рук дело, Виталий Кириллович, отчасти, ваше императорское величество, только отчасти. Проверял молодежь на прочность». «Что ж вы так?» — тон императора, казалось, отчитывал бывшего начальника собственной безопасности, но улыбка говорила об обратном. «Молодое поколение у нас нынче хрупкое, нельзя с ним так грубо. Прошу простить меня за методы, конечно, но вам же не нужны во дворце нюни и слюнтяи, которые в случае чего первым делом будут думать о себе, а не о варваре Ярославовне». «Так-то это вы верно подметили, Виталий Кириллович. Но все-таки вот тот факел в первой половине бала был вообще ни к чему». Император прохаживался взад-вперед по кабинету в такт своим мыслям. Разумовский следил за ним глазами. Он прекрасно знал эту манеру монарха. Сейчас его величество прислушивается исключительно к своим собственным мыслям. Поэтому их надо правильно озвучить.